обнялись. «Ну так мы едем или не едем?» Дочь поставила в прихожей неказистый бабкин чемодан. «Едем, едем!» — радостно закричали мы оба. «Сейчас Кир заедет с машины», — солидно добавил я. «Укладывайтесь пока». Стали все выкидывать из шкафов на кровати. Звонок. Кир появился, точно как обещал. «Ну, вы готовы?» «Минутку. Давай на кухне посидим». Пожал плечом. «Да, не обязательные вы люди». «Сейчас. Пошли». Буквально затащил его в кухню, стал метать угощение, чтобы, не дай бог, не обиделся и не убег. «Вот», — гордо поставил блюдо. «Опять твои любимые креветки?» — с легким упреком говорит. «Но почему сразу любимые? Мы просто дружим». «Мама, ты опять?» Дочуркин бас из комнаты. «Да, умеет Кир вовремя появиться. Впрочем, ты же сам его зазвал. Сегодня, по крайней мере. А у нас каждый день сегодня». «Ну, как дела?» — спрашиваю бодро. «А должен, к сожалению, тебя огорчить». «Но огорчай, раз должен. Давай». «Статья, которую ты для нас сделал, нам не подошла». «Не подошла? Вот и хорошо. Так оно и задумано. Еще один способ моего унижения. Заказывают мне статьи на острые политические темы, которые при здравом уме и даже остатках совести написать невозможно. Однако пишутся и жадно читаются. Когда добро бьет зло, это прекрасно. Когда зло бьет добро, это ужасно, но естественно. Но когда зло бьет зло с помощью возвышенной и благородной правды, это невыносимо. Но именно это почему-то сейчас высшим классом журналистики считают. Вот где самые благородные сейчас пасутся. И Кир из первых. Имя сделал себе. Нет, никогда мне не набрать столько бесстыдства, чтобы сделаться таким благородным, как он. А он что думал? У меня получится? Не такой я человек. А он? Пусть гордится. Все-таки друг. Я боюсь. — признался Киру. Для него это признание — чистый елей. А сказать, что гораздо раньше испуга отвращения меня охватывает, — это неблагородно. Благородно, как он. Поэтому и в мэрии сейчас работает, ведает словом, тем, что правители с городом говорят. Недавно козырек над входом в метро обвалился, 5 тонн бетона. Нескольких убило, многих изувечило. Что сказать? Начальство смотрит на Кира, а он выдает. Разрушишь церковь — пожнешь кровь. В том смысле, что не надо было разрушать церковь и строить метро. А будто сам он этим метро 100 раз не пользовался. Церковь на этом месте ему подай, благородному. А так — кровь. Немножко неясно, правда, почему абсолютно случайные люди должны отвечать жизнью своей за чей-то грех. Но звучит благородно. Разрушишь церковь — пожнешь кровь. На Бога безответного групповое убийство повесили. Перемешали его с некачественным цементом, что пошел на козырек. Но все благородно. Кир сказал, и начальство благородное, которое это озвучило, Бога чтит. А кровь? за грехи коммунистов —